Глава 14. Во вторник эксперты наконец-то отдали тело Людмилы Бла-Бла с ее родителям. Алексей Алексеевич, узнав, что у Артемиды Юзик нет никаких родственников, забрал ее останки, чтобы похоронить, как полагается. Мы всей семьей приехали в Серебряново, включая бабушку Розу. Действительно, на скорбную церемонию пришли местные жители, но нам никого не удалось расспросить. Я и Мира помогали организовывать поминки. Тетки-соседки, толпящиеся на кухне, решили использовать момент для демонстрации своих кулинарных способностей и хозяйственных качеств. Поэтому гоняли нас туда-сюда и командовали. Меня приставили к котлетам, а Мирославу к пирожкам. Я поджаривала мясные шарики и слушала нелепые советы некой Ольги Ивановны, вознамерившейся поделиться секретами счастливой супружеской жизни. «Не копайся», — вещала она, посыпая фарш перцем. «Вот будет у тебя муж, придет с работы, а обед не готов, в доме грязно, и уйдет к другой. Мужики любят, когда на столе все свеженькое, горячее, жена веселая, не ворчит, не устает и сама предлагает выпить пивка. Кстати, лучше покупать светлые». Я хотела сказать, что мне не нужен мужчина, за которым требуется ухаживать, как за бирманской курносой обезьяной, занесенной в Красную книгу. Но, взглянув на усталое лицо собеседницы, передумала. У женщины наверняка далеко не радужная жизнь и что-то вроде стокгольмского синдрома. Переубеждать ее бессмысленно. Сноска. Стокгольмский синдром – патологическая симпатия, возникающая у жертвы к мучителю в процессе захвата в заложники или применения насилия. Муж, ценящий в жене сугубо утилитарные качества, равносилен бомбе замедленного действия. Стоит супруге заболеть или взвалить на себя заботы о ребенке-инвалиде, как благоверный испарится. А глупые бабищи, наподобие Ольги Ивановны, еще начнут ему сочувствовать. Ах, боже мой, несчастный, ему тоже необходимо внимание, жена его совсем забросила. Чтобы не слушать чушь о семейном счастье, я потихоньку вытащила из кармана фартука крошечные беспроводные наушники, подключила их к смартфону и запустила аудиокнигу «Вечеринка в Хэллоуин». Едва роман дошел до кульминации, и гениальный Эркюль Пуаро полностью погрузился в расследование, как кто-то тронул меня за плечо. Я вздрогнула и обернулась. Передо мной стояла Екатерина Антоновна. «О, здравствуйте!» — обрадовалась я. «Вы тоже здесь?» «А как же!» — вздохнула Платонова с наигранной скорбью. «Пришла поддержать Нечепуренко в такой ужасный день. Пора подавать борщ». В следующие 2 часа мы с Мирой носились вокруг длинных столов с тарелками, ложками и стаканами, а потом мыли горы посуды. Люди мало-помалу разошлись. И, наконец, остались только хозяева, мои родители, бабушка, я, Мирослава и Екатерина Антоновна. Последние несколько раз намекнули, что пора бы и честь знать, но она проигнорировала эти попытки и уселась в кресло, с наслаждением вытянув ноги. Сначала все молчали, поскольку родители Людмилы продолжали горько плакать. Но потом тетя Зина достала старый альбом и стала показывать детские фотографии дочери. «Ой, смотрите!» — воскликнула мама. «Это же мы с Люсей и папа!» Я уставилась на снимок. Дедушка, счастливо улыбаясь, держал на руках 2 маленьких девочек в одинаковых платьицах и с бантами на голове. «Я фотографировал», — похвастался Алексей Алексеевич. «Володя где-то достал детские обновки, очень красивые. Один наряд оставил Еве, а другой подарил Люде». «Да», — подхватила мама, — «у меня было желтое платье с красной брошью в виде вишенок, а у Люси красное с желтой брошью в форме яблочек». «А тут мы все вместе», — влезла Екатерина Антоновна. «День колхозника отмечали. Так хорошо посидели, шашлык жарили, песни пели под гармонь. Кто бы мог подумать, что через 2 недель начнется скандал с лимами, а весной припрется Бойченко и начнет всех пытать». «Да уж», — вздохнула тетя Зина. «С утра до обеда вызывал людей на беседы, а вечером развлекался, гаденыш, охота, рыбалка. Девочки», — продолжила я смысловой ряд. Присутствующие замолчали и уставились на меня. Потом бабушка Роза ехидно заметила. «Нет, Если бы в программу его досуга входили женщины, Катя и Ира точно знали бы об этом. Фраза прозвучала двусмысленно. И толстые щеки Екатерины Антоновны залила краска. Алексей Алексеевич поспешно добавил. Ныне покойная Ира Курткевич жила как раз напротив сельсовета, который временно оккупировал Бойченко. А Катенька с ней дружила. Они часто сидели вечерами на лавочке и все видели. Опять повисла враждебная тишина. Платонова буравила взглядом Розу Алексеевну, а та презрительно ухмылялась в ответ. На сей раз положение решил спасти папа. «А где же мы все будем спать?» Тетя Зина растерянно окинула взглядом зал с диваном, припомнила, что в гостевой комнате у нее только две односпальные кровати, и беспомощно развела руками. «А пусть девочки идут ко мне ночевать», — предложила Екатерина Антоновна. «Места полно, гостей я люблю». Бабушка явно не хотела вверять нас заботам соперницы, но деваться было некуда, и мы согласились. Протопав по сугробам до угла улиц, мы свернули в переулок и оказались перед хорошо знакомым домом. Внутри него, несмотря на горячие батареи, царила неприятная сырость и какой-то мерзкий подвальный холод. С огромным трудом загнала себя под душ, окончательно замерзла и, стуча зубами, нырнула в ледяную кровать. «День потеряли даром», — проворчала Мира с соседней узкой и неудобной софы. Сначала эти глупые курицы гоняли нас тарелками, потом все разошлись. Ни у кого ничего не успели спросить. А самое обидное, что не видели жениха Людмилы. Он наверняка присутствовал на похоронах любимой женщины. «Под каким предлогом теперь заявиться в гости каждому, а?» «Не знаю», — вздохнула я. «Еще и папка с материалами, дело осталось дома. Я совсем про нее забыла». Полночи мы проворочились без сна, так и этак прикидывая план кампании, но никаких стоящих идей в голову не приходило. Зато утром неожиданно подвернулся удобный случай. Когда мы завтракали оладьями с невкусным какао, в дом к Екатерине Антоновне постучала женщина средних лет с толстым пластиковым портфелем в руках. Хозяйка проводила ее в комнату и спросила: «Зойка, чего тебе?» «Вот», — согласилась за деньги провести опрос, «за какую партию люди собираются голосовать. Теперь шастаю по дворам», — еле переводя дух, ответила посетительница. Глаза ее странно блестели, а на лбу выступили капельки пота, хотя она только что была на морозе. Руки Зои дрожали, голос звучал хрипло и надрывно. «Ты что, заболела?» — подозрительно прищурилась Платонова, отодвигаясь подальше. «Да», — грустно констатировала женщина, — «грипп подхватила». «И теперь разносишь всем заразу?» — всплеснула руками хозяйка. «Ну-ка, немедленно топай домой». «Не могу», — прошептала Зоя и свалилась на диван. Мира подошла к ней, ощупала лоб и констатировала. «Да у вас высокая температура. Давайте мы доделаем ваш опрос, а вы выпьете лекарство и полежите в тепле». «И то верно», — просияла Екатерина Антоновна. «Хватайте папки, а я сейчас этой дуре, безмозглой, врача вызову. Да, и оставьте мне номера ваших телефонов, на всякий случай». Нас не пришлось долго упрашивать. Через минуту мы уже мчались по улице, решив сначала навестить нужных нам людей, а потом всех остальных. Первым в нашем списке оказался Виктор Баран. Он жил в добротном полутораэтажном доме из белого кирпича, отделанного красным вдоль углов и по форме окон. Заборчик был низеньким и резным. Такие больше любят американцы и европейцы. Наши предпочитают высокие и глухие ограждения. Я поискала кнопку звонка или молоточек, но не нашла ничего похожего и робко толкнула калитку. Мира несколько раз громко хлопнула в ладоши, убедилась, что во дворе нет собак, и постучала в дверь. Красивая створка цвета бургундского вина резко распахнулась, и я едва не заорала от ужаса. На пороге стояла женщина, как две капли воды, похожая на Круэллу де Виль. Сноска. Круэлла де Виль — героиня мультфильма «101 далматинец». Ее всклокоченные волосы торчали в стороны, Густо подведенные черным глаза радостно сверкали. Вишневая помада забилась в глубокие морщины и разъехалась на 2 сантиметра от естественного контура губ. Наряд соответствовал макияжу. Грязно-бордовые платья украшали стразы, какие-то цепочки с фальшивыми жемчужинами и длинный прозрачный шлейф. «Здравствуйте!» — прострекотала Круэлла, кокетливо заправляя за ухо прядь серо-буро-малиновых волос. «Вы к нам?» «Мы к Виктору Терентьевичу», — пискнула я и потрясла папкой. «Проводим опрос вместо Зои. Не знаю ее фамилию. Ей внезапно стало плохо у Екатерины Антоновны Платоновой». «А вы, Катьке, кто?» — жадным любопытством спросила тетка, втаскивая нас в прихожую. «Никто», — ответила Мира. «Вчера были на похоронах Людмилы Блаблас. У Нечепуренко спальных мест не хватило, и Екатерина Антоновна любезно нас приютила. Вообще мы внучки Владимира Подольского. Может, вы его помните?» — быстро вставила я. «О, Боже!» — просияла Круэлла. «Ну надо же! Витя, иди сюда!» «Что случилось, Ангелина Васильевна?» — прогремел из недр дома какой-то фальшиво-торжественный голос. «К тебе пришли!» — отозвалась хозяйка. «Соблаговолите проводить людей в мой кабинет». Я хихикнула. Мира сдержалась и только приподняла бровь. «Не обращайте внимания», — махнула рукой женщина. «Муж всегда так общается. Идите по коридору до 2-й двери, а я побегу, меня гости ждут. Эх, жаль, не могу остаться и пораспрашивать вас обо всем». Мы последовали указаниям и вошли в кабинет. Почти все пространство занимали книжные полки. У окна стоял письменный стол, стилизованный под викторианскую эпоху. А в вполне современном анатомическом офисном кресле важно восседал седой мужчина с вытянутым лицом и маленькими усами. Его выпуклые, полузакрытые глаза и впрямь напоминали овечья. Хотя он изо всех сил изображал из себя великого философа с печатью тяжких дум на челе. Мы снова представились и объяснили цель визита. Барин царственно кивнул и указал на кресло. Видимо, он не мог просто ответить на вопросы анкеты и отпустить нас. Ему хотелось блеснуть умом. «Видите этот документ?» — театрально воскликнул он, указывая на большой ламинированный лист, вставленный в рамку. «Здесь моя родословная». «Очаровательно», — одобрила я, пробежавшись глазами по именам. Скорее всего, историк-генеалог, которому Виктор Терентьевич заказал поисковую работу, понял, что клиент лопается от спеси, содрал с него приличные деньги и сочинил байки о вельможных предках. Лично я никогда не слышала о благородном роде баранов. Впрочем, присутствующие на фамильном древе Коваленко, Поповы и Кузнецовы также едва ли были дворянами. «Подозреваю, что в жилах вашего дедушки тоже текла голубая кровь», — вещал Виктор Терентьевич. «Вряд ли», — перебила я. «Почти все наши предки, каких мы знаем до середины XIX века, являлись крестьянами, с тонкой прослойкой казачества, но никак не выше. Но теперь это не имеет значения, раз больше не существует сословных ограничений.